Глава 9. Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну, даже после приглашения Санина присесть, сделал налево кругом, как только будущий его родственник вышел, и, ужимаясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше», – прибавил он, – «но доктор запретил мне работать». «Оставайтесь, вы мне нисколько не мешаете», – воскликнул немедленно Санин, который, как всякий истый русский, рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь делать. Эмиль поблагодарил его и в самое короткое время совершенно освоился и с ним, и с его квартирой, рассматривал его вещи, расспрашивая чуть ли не о каждой из них, где он ее купил и какое ее достоинство. Помог ему выбриться, причем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов. Сообщил ему, наконец, множество подробностей о своей матери, о сестре, о Пантелеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их житье-бытие. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле. Он вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину. И вовсе не потому, что тот накануне спас его жизнь, а потому, что человек он был такой симпатический. Он не замедлил доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром настаивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из него купца. А он знает, наверное, что рожден художником, музыкантом, певцом, что театр – его настоящее призвание, что даже Пантелеоне его поощряет, но что господин Клюбер поддерживает маму, на которую имеет большое влияние, что самая мысль сделать из него торгаша принадлежит, собственно, господину Клюберу, по понятиям которого ничего в мире не может сравниться с званием купца. Продавать сукно и бархат и надувать публику, брать с нее нарен, одер рассен, прайс, дурацкие или русские цены – вот его идеал. Примечание. В прежние времена, да, пожалуй, и теперь это не перевелось, когда, начиная с мая месяца, множество русских появлялось во Франкфурте, во всех магазинах цены увеличивались и получали название «Рассен» или, увы, «Нарен Прайс». «Ну что ж, теперь надо идти к нам», – воскликнул он, как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в Берлин. «Теперь еще рано», – заметил Санин. «Это ничего не значит», – промолвил Эмиль, ласкаясь к нему. «Пойдемте. Мы завернем на почту, а оттуда к нам. Джемма вам так рада будет. Вы у нас позавтракаете. Вы можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере». «Ну, пойдемте», – сказал Санин, и они отправились.